весь долг человеческий Алестри, проповеди Тиллотсона. Примечание. Алестри Ричард. Английский богослов, проповедник и философ, автор религиозных трактатов. 1619-1681 годы. Тиллотсон Джон. Английский богослов. 1630-1694 годы. Отвернувшись, пастор открывает стоящий рядом с конторкой сундучок, достает оттуда холщовый мешок, сует его под мышку и спешит назад в гостиную под содрогающийся бой часов 10. Поставив мешок, снимает сюртук и бросает его на кресло. Обратясь спиной к каминной решетке, он, как всегда, оказывается лицом к лицу со своим отцом, преподобным Джоном Лейстрадом из Луна в Ланкашире. Портрет весьма посредственный. Сияющий плоский овал лица на коричневом лакированном фоне, точно лунное отражение в грязном пруду. Они обмениваются обычным вечерним приветствием. Пастор силится вспомнить, что известно ему об отце Джеймса. Фермер, это он знает почти, наверное, но вот крупный или мелкий не помнит. О матери же сведений того меньше. Как-то раз проскользнул слабый намек на то, что она умерла молодой, что таится за подобной скрытностью. Уклончивость человека, добившегося всего своими силами. Некое сомнение, едва уловимый вопрос, касающийся его истинного прародителя. Ох, сколько вопросов хотел бы он задать тому бедняге, что сейчас лежит в конюшне с раскроенным черепом. Многое должна знать Мэри. Пастор давно уже хотел разобраться с петербургскими вещами Джеймса. Быть может, остальное как-нибудь и откроется. Пастор немного облегчает желудок, выпустив в камин газы. И тут же ему хочется продолжить. Чем он и решает заняться, порядочно насладившись переживаемыми ощущениями. Придвигает ночной горшок в закрывающемся стульчике. Достойнейший предмет меблировки, основательный, как церковная кафедра. И устанавливает его так, чтобы свет падал сзади. Широким жестом снимает штаны, поднимает обитую тканью крышку и усаживается на деревянный стульчак в форме литеры О. Теперь надобно взяться за разбор холщового мешка, а потому пастор наклоняется вперед и подтаскивает его поближе. Мешок перевязан длинным шнурком. Развязав его, пастор просовывает внутрь руку. Первое, что он нашаривает, это другой мешок, поменьше, тоже из промасленной холстины, скрученный, как небольшое бревнышко. Пастор вытаскивает его и раскладывает на своих безволосых бедрах. Мешок развязан и раскрыт. Сложенные в нем инструменты при свете свечи как будто проснулись от спячки. Скальпели, ножницы, ручная пила — иглы и другие предметы, о названии и назначении которых пастор может только догадываться и которые, похоже, были созданы с единственным намерением вселять ужас в несчастных пациентов. Пастор берет самый длинный скальпель, заточенный с обеих сторон и все еще очень острый. Да, это тот самый скальпель, которым Джеймс оперировал несчастного Фрейтера. Не случись рядом Джеймса с его твердой рукой, Форрейтера пришлось бы похоронить в монастыре. А вот и изогнутое зеркало, величиной не более детской ладошки. Впервые пастор увидел его вечером того дня, когда они добрались до монастыря, и Джеймс, прикрепив зеркало к свечке, смотрел в него, зашивая рану на собственной голове. С тех самых пор инструментами этими никто не пользовался, хотя когда Джеймс оказался в доме у пастора и вновь обрел свое «я»,